Сожженное письмо. Прощай. Письмо любви, прощай, она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои. Но полно, час настал. Гори, письмо любви, готов я. Ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадные листы твои приемлет. Минуту вспыхнули, пылают. Легкий дым, виясь, теряется смолением моим. Уж перстня верного, утратя впечатление, растопленный сургуч кипит. О, провиденье! Свершилось. Темные свернули листы. На легком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась, пепел милый. Отрада бедная в судьбе моей унылой. Останься век со мной на горестной груди. 1825 год.